Валентина Петровна? Чего тебе? Здравствуйте, узнали меня? Нет. Я с вами уже месяц не разговаривал. Соскучились по мне? Чего? Я с вами месяц не разговаривал. Соскучился по вам. А вы? Валентина Петровна? Да. Не молчите, пожалуйста. Рад... Что тебе нужно, старухи? Да поговорите, вот, рад ваш голос слышать. О чем говорить? Да, разным. О чем? Да, разным, как поживаете? Как здоровье? А зачем тебе это нужно-то? Да так волнуюсь за вас. Валентина Петровна, вы не хотите выйти из квартиры? Чего? Хотите ко мне в гости съездить? В гости не хожу по гостям. Почему? Не хочу. Ну, мне будет приятно, если вы ко мне заедете. Я за вами даже такси пришлю, хотите? А? Валентина Петровна? Ну? Хотите, я за вами такси пришлю, ко мне приедете? Чего? Хотите, я за вами такси пришлю? Никуда не собираюсь ехать. Почему недалеко? Метро... Знаю я вашего брата, аферисты ебаные. Какого брата? У меня нет братьев. А сволочь такая! Какая сволочь? А? Знаю вашего брата, это пословица. А, пословица? Да. Ну, к сожалению или к счастью, у меня нет братьев. А у вас есть? Есть. Братья? И сестры, и братья. И много их? Не очень. Все они живы еще? Живы. Ну это хорошо. Часто с ними общаетесь? Чего? Часто с ними общаетесь? Часто. А как их зовут? Как зовут, так и зовут. Мое дело. Не хотите говорить? Нет. А сколько им лет? Кому? Вашим братьям и сестрам. Сколько есть все ихние? Ну, а вы самый старший в семье или самый младший? Младший. Самое? А сколько всего у вас детей в семье было? А? А сколько у вас всего детей в семье? Четверо. Четверо? И ничего себе, как много. Да. А я вот один живу. Это ваше дело. Ага. Не ходили к вам в гости-то, нет? Нет, по гостям не шляюсь. Нет, а к вам ходили? А? А к вам-то ходили? Кто? Ну, кто-нибудь. Кого-нибудь я никогда не пущу. Почему? А вот меня вы впустите? Никого не пущу. Нахуй вы мне сдались? Ну почему вы не хотите меня пускать? Да нихуя не наебете, блядь. Рветесь в чужие дома, блядь. Ну почему вы так не хотите меня пускать? Что я вам плохого сделал, а? А нахуя ты мне нужен? Где ты видел, чтоб незнакомых пускали в квартиру? Охуел, что ли? Раз я вам не знакомый? Какой же ты знакомый? Я тебе, блядь, и в лицо не знаю. Ну вот и узнайте заодно. Двух зайцев одним выстрелом. Чего? Двух зайцев одним выстрелом. Угу. Вот и увидите мою... Вот иди в лес и щелкай зайцев. Ну, я к вам хочу. Мало ли кто чего хочет. Ну, может, тогда погулять вместе сходим, раз не хотите меня в квартиру пускать, если вы так не доверяете мне. Чего? Давайте куда-нибудь погулять с вами сходим, раз вы не доверяете мне. Блять, говоришь, нихуя не разберешь. Валентина Петровна, я, раз вы не хотите пускать меня, давайте куда-нибудь погулять сходим. Давайте. Погулять? Да. Не собираюсь ни с кем гулять. Почему? Я еще не охуела прогулки устраивать на старости лет. Вы думаете, я плохой человек? Найди себе помоложе. Ну объясните, вы думаете, что я плохой человек, Валентина Петровна? Найди себе помоложе! Чего это на старуху запал? А у меня есть помоложе. Найдешь! У меня есть. Мне не надоели, я с вами хочу поговорить. Я хочу с вами встретиться. Вот уже сколько вас знаю, а в лицо никогда не видел. Не так хорошо получается, согласитесь. Валентина Петровна, так вы так не считаете? Алло. Чего тебе нужно от старухи? Ну вот почему вы не хотите со мной встречаться? Вы думаете, я плохой человек? Да я не охуела, блядь, чтобы на старости лет с этими, с мужиками встречаться. Ну не встречаться, просто... Не хотите куда-нибудь пройтись на улицу? Вы были когда-нибудь... Не нужны мне никакие хуи, пошли вы все от меня нахуй. Вы летите такого, но вы были когда-нибудь на Красной площади? Чего? Вы были на Красной площади? Была, а в Мавзоле... когда молодая. А в Мавзолее Ленина были? Была. Много раз? А? Много раз там были? Была, была! Может, еще раз ходите со мной, а то я там ни разу не был. Хватит с меня, походила. Что, не понравилось вам там? Причем тут нравилось, не нравилось. Что есть, то есть. Ну, Ленина-то видели? Конечно, видела. Поклонились ему? Поклонилась. Там не раскланиваются, а идут мимо и все. Ну вот, мечтают в мавзолее побывать. Говорят, я вынесу сколько Ленина. Правда это? Чего? Говорят, тело Ленина сколько вынесут в мавзолее. Это правда? Господи, нихуя не разберешь. Чего Лен лопочет, блядь? Говорят, что тело Ленина сколько из мавзолея вынесут. Это правда? Вынесут? Да. Собираются, все время собираются. И давно собираются? Давно собираются, никак не соберутся. А вы как хотите, чтобы его вынесли? Земле хотят его предать, по-калифянски. А вы как хотите сделать? Чтобы он остался там или похоронить его, или кремировать вообще? Это не мое дело, это... Дело правительства, мне до правительства далеко, блядь. Ну а как вы хотели бы поступить бы с ним на месте правительства нашего? Меня не будут спрашивать, а будут делать, как хотят. А вот Валентина Петровна, вот то, что Ленин строил революцию, как вы считаете, это правильно он сделал или не нужна была революция? Нужно было оставить все как есть, как вы считаете? Революция? Да. Правильно, что он так сделал? Я над этим вопросом не работала. Ну, поработайте. Вот, Валентина Петровна... Что случилось, то и случилось. Ну, это да. Вот как вы думаете, кто уничтожил дело Ленина? Сталин, Хрущев или Брежнев? Как вы думаете? Чего? Как вы думаете, кто уничтожил дело Ленина? Да пошел ты со своими делами, дело Ленина, дело Ленина уже давно нет, а ты все будешь помнить. Ну... О делах его. Ну жалко, что все... Че сумел, то сделал. Ну это, конечно, он правильно. А вот от чего умер-то Ленин, вы не знаете? Ничего я не знаю. Ну а вехи какие-нибудь слышали? А? Валентина Петровна. Чего? Как вы думаете, от чего умер Ленин? А чего умер? Да. Инсульт у него. Да, а вот некоторые говорят от сифилиса. Кровоизлияние мозг. А вот некоторые говорят от сифилиса. Чего? Некоторые говорят, что Ленин от сифилиса. Не говорят, а даже пишут, что якобы был сифилис у него. А вы верите этому? Не знаю. На то врачи есть, небось, установили, был сифилис или нет. А. Говорят, что был. Ну, жалко его. А вот от чего умер Сталин, вы не знаете? А? А вот от чего умер Сталин? Чего, почему? Ну, от чего он умер? Не знаете? Заразили. Я вот слышал, что его можно было спасти. Калантай, наверное, заразила. Кто заходила? Калантай заразила, но он с ней спал. А. Я вот слышал, что Сталина можно было еще спасти, пока он умирал. Ну вот не спасли, умер. А, все потому, что стражники, эти охранники побоялись к нему в комнату зайти. Чего, блядь? Вот если бы эти охранники Сталина не побоялись бы к нему в комнату зайти, то его можно было бы еще спасти, говорят. Ну, раз не спасли, что вспоминать. Еще если что, его травили. Говорят, и отравили. Кто что скажет? Ну, вот вы как считаете, вот правильно Сталин делал то, что людей расстреливал просто так или нет? Чего? Вот вы поддерживаете Сталина в том, что он людей расстреливал? Не поняла, блядь, ебаный. Вы... Речь-то, блядь. Вы поддерживаете Ленина в том, что он людей расстреливал? Ну что, чего он? Людей расстреливал. Людей расстреливал? Да, вот как вы считаете, он был прав или... Он расстреливал тех, кто был против советской власти, того и расстреливал. Борьба за власть. Ну, не жалко людей. Укрепляла свою власть. Они все укрепляют. Ну, правильно. Ну, говорят, много невинных людей пострадало после войны, депортации эти. При любом вожде страданий хватало. Но, к сожалению, да. А вот вы знаете, что Сталин это делал депортации? Знаю, и Сталин репрессиями занимался. Не репрессиями, и депортациями. В ГУЛАГе дохуя умерло людей. Угу. Вот вы слышали, что когда вот закончилась Великая Отечественная война, люди возвращались из плена, их в ссылку ссылали. Обвиняли их, то, что они предатели. Ну, все было, что было, то было. Чего пересказывать-то? От этого легче не будет. Ну вот как вы считаете, это правильно было или нет? Что было, то не вернешь. Вот есть версия, что Сталин страдал шизофренией. Это правда? Чего? Есть версия, что Сталин страдал шизофренией. Шизофреник был? Да, это правда? Да я что, врач, что ли, я его что, диагнозы устанавливаю? Нет. Как я могу подтверждать? Я же не врач. Ну, я знаю. А Анатолий Петрович, в каких, вы говорите, институтах учились? А? В каком, вы говорите, институте учились? Когда учился, да учился, какая разница? В каком, марксизма-ленинизма, да? А? В институте марксизма-ленинизма? Да. Вы один... В полиграфическом институте, факультет журналистики. В журналистике вы не работали журналистом? Куда? Вы не работали журналистом, я спрашиваю. А? Журналистом вы не работали? Где? Журналистом. Работала. А каким? Интервью брали у кого-нибудь? Нет, не интервью. Просто писала и все, в журналы писала, в газеты, статьи. А как назывались эти газеты и журналы, которые вы писали? А? А как назывались те газеты и журналы, в которых вы писали? Вечерку писала, Вечернюю Москву. А вы сохранились эти газеты? А? А у вас дома есть эти газеты? Дома газеты? Да, где ваши статьи именно. А? Давно не просматривала свои полки. Чего у меня есть, чего нету. Какая тебе-то разница? А вот вы про что писали статьи? А? Вы про что статьи писали? Чего писала? Статьи вы про что писали? В журнале, в газете? О жизни рабочего класса писала. И что писали примерно? Расскажите. Ничего я не собираюсь рассказывать. Почему? Что такого спросил-то? Что тебе легче будет от этого? Да. Да что было, то и было, блядь. А вот сколько времени вы обучались в этом институте? 5 лет. 6-й диплом. 6-й диплом? А? 6-й диплом, да? Чего, ебеный мать, картавый хуй? 6-й диплом, говорите? 6-й диплом! Что ты не знаешь правила? А, вы все... Везде по 5 лет учатся. Вы всю жизнь в Москве жили, да? С пеленок в Москве живу. А вот когда вы были, ну, в детстве, вы где жили? А? Когда вы были маленькой, вы где жили? С мамой? В Москве, говорю! Ну, а где именно? Москвичка коренная, неужели непонятно? Ну, на какой улице жили? Я вот это имею в виду. Какой-то... Якимовская улица, дом 6. А это какое метро? Какая ближайшая станция? Метро еще раньше не было. И в помине. Ну, его уж в 30-х годах уже начали нали строить. А, трамваи только ходили. Нет, метро уже начали нали в 30-х годах строить, нет? Чего? Метро уже начинали в 30-х годах строить. Ой, блядь, ну и говорок. В 30-х годах начинали метро строить. Сначала вроде строили... Тогда начали строить, тогда и строили! Причем тут я и метро! Ну просто вы говорите, что когда вы были маленьким, метро еще в помине не было. Не было! Когда я молодая была, еще в помине не было метро! И что из этого? В каком вы году родились? В 39-м? Когда? В каком году вы родились? А зачем тебе нужен-то? Ну, ты интересуюсь. Я любознательный. Ну, когда я родилась, тогда я родилась. А тебе-то что? Ну, мне интересно. Чего тебе интересно-то? Старухой, блядь, заинтересовался, ебёна мать. Ну, да хуя тебе старуха нужна, блядь? И биография её. Мне вы интересно, как собеседница. Очень умный. Чего? Мне вы интересно, как собеседница. Вы очень образованный человек, мне с вами приятно разговаривать. Слышите? Обыкновенно и не преувеличивай. Интересно ему. Но у вас же высшее образование. Ну и высшее сейчас полно людей с высшим образованием. У них куплено. 70% людей с высшим образованием. А чем удивило? Удивило. Ну, у большинства людей... А вот ты сейчас высшим образованием удивишь. У большинства высшее образование куплено. А? У большинства людей высшее образование куплено. У кого? У большинства людей. Большинства? Я не проверяла, купили они или не купили. Ну, я говорю, вот по статистике 70% русских врачей у них, ну, как раз на дипломы куплены. Ну, мне все равно это не проверить. Ну, это уже проверено. Я вам так просто рассказываю. Вот. А сейчас... Кого сейчас... застукают, того заставят отвечать. Никого не заставят. Они откупятся и все. Если есть деньги, то откупятся, а нет, хуй откупишься. Но чтобы вот... откупиться, миллионы нужны. Ну, сейчас в основном откупаются дети чиновников. Чиновники все виноваты во всех бедах. Ну, может, не во всех, но большинство. Не надоело тебе беседу проводить? Да нет, мне нравится с вами беседовать. Вы же все-таки мудрая женщина, я вас уважаю. И вы очень известная. Это вот уже... Ну, вот... Нет у меня время трепаться, всего хорошего. Ну куда же вы... Некогда, блядь. А что вы будете делать? А? Белье стирать. А у вас машинка есть стиральная или вы руками? Нету. Да ладно, руками стираете? Руками. Чего ж не купите себе машинку стиральную? 17 тысяч стоит. Да нет, 9 тысяч. Даже 7. Да? Да. Чего ж вам? Мне сказали 17. Ну это уже дорогие, а самые дешевые можно найти за 9 тысяч. Хорошие. А чего вам не купят-то родственники? А? Что это родственники обязаны, что ли? Ну, у них свои семьи, свои дети, свои заботы. Ну они обязаны еще за вами заботиться. Никто мне ничего не обязан. Обязаны. Что, я их растила, что ли, родственников-то? Ну, Катня, все-таки. Вы же не чужой человек, они обязаны просто. Никто никому ничего не обязан. Сейчас каждый для себя живет. Каждому для себя. Ну, хотя бы из, не знаю... Ни у кого излишков нету, чтоб кидаться. А хотите, я вам куплю стиральную машину? С Спасибо. Да ладно, мне не жалко, вы все-таки, мне как бы уже почти не чужой человек. Я подарки от чужих людей не принимаю. Я вам не чужой человек, вы у меня уже почти... Не хочу быть зависимой. Я вам не чужой человек, вы меня уже почти год знаете. Ну ладно, мне некогда. Goodbye. До свидания. Нахуй, блядь.